Генерал Колпакчи. 5 мая 1961 года заместителю главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, герою Советского Союза Владимиру Яковлевичу Колпакчи присвоили звание генерала армии. Ему был 61 год. Впереди интересная служба, новые высокие должности и маршальские звезды. Генеральским звездам, конечно же, шли разными путями, но более всего ценились те, кто оказался способен задумывать и реализовать масштабные стратегические замыслы, успешно командовать крупными соединениями, армиями и фронтами. А в мирное время — военными округами. Таких полководцев не так много. И среди них заметное место занимал генерал армии Владимир Яковлевич Колпакчи. Он в общей сложности командовал 8 армиями, 3 после войны, и 2 военными округами, Бакинским и Северным. Кому, как не ему, заниматься боевой подготовкой советской армии, которая менялась на глазах? Колпакчи погиб в мирное время, но на боевом посту. Сражаясь с Симоном Петлюрой. В энциклопедии написано, что будущий генерал появился на свет в 1899 году. На самом деле Владимир Колпакчи родился в 1901 году, но приписал себе 2 года, чтобы попасть на фронт вместе с однокашником Сергеем Дмитриевичем Васильевым, будущим режиссером знаменитого фильма «Чапаев», народным артистом СССР и лауреатом сталинских премий. В мае 1916 года Колпакчи надел военную форму. Его зачислили в 12-ю армию Северного фронта, произвели в унтер-офицеры. Он рано присоединился к большевикам, участвовал в штурме Зимнего дворца и был назначен помощником коменданта Петрограда. В марте 1918 года вступил в Красную армию. На Питер наступали немецкие и австро-венгерские войска. Петроград объявили на осадном положении. 3 марта 1918 года кайзеровская авиация совершила налет на Петроград. Одна бомба разорвалась неподалеку от Таврического сада. Советское правительство срочно перебралось в Москву. Потом Колпакчи защищал город от белых. На Питер наступал командующий Северо-Западной армии генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич. Он прославился в Первую мировую умелым командованием Кавказским фронтом. С января 1919 года Юденич пытался сформировать белые части на территории Финляндии. Адмирал Александр Васильевич Колчак, в чьем распоряжении оказалась половина золотого запаса России, выделил ему деньги на покупку оружия и назначил главнокомандующим всеми русскими сухопутными морскими вооруженными силами на Северо-Западном фронте. Осенью 1919 года, когда основные силы Красной армии были брошены против командующего войсками Юга России генерала Антона Ивановича Деникина, Юденич попытался взять Петроград, но ему успешно противостояла 7-я армия Красных, в которой одним из батальонов командовал Колпакчи. Командовал 7-й армией тоже бывший генерал царской армии, но присоединившийся к Красным Дмитрий Николаевич Надежный. Войска генерала Юденича отступили в Эстонию, где были интернированы. Петрограду больше ничто не угрожало. В июне 1919 года Колпакчи окончил командно-инструкторские курсы Петроградского военного округа и был назначен командиром батальона, с которым отправился на Южный фронт. Белые армии терпели одно поражение за другим. В массе своей белогвардейцы, отмечают историки, представляли скорее остатки старого строя, нежели реальную силу. Но у большевиков появились новые противники. Владимира Колпакчи отправили на борьбу с отрядами генерал Харунжева Юрия Тютюника, который поддержал Симона Петлюру, считавшего себя вождем украинских националистов. Родители назвали его Семеном. Он предпочитал именовать себя на французский манер — Симон. У него было плохое зрение, но очки носил только в школе. Считал, что политику, военному диктатору очки не к лицу. При Петлюре целые регионы были охвачены грабежами и насилием. Национальное самосознание пробудилось в самой грубой и примитивной форме. Этнические чистки, погромы. Врагами стали московские большевики, русские и польские помещики, немецкие колонисты и, как водится, евреи. Антисемитизм на Украине вылился в массовые убийства и грабежи. А вот противостоять Красной армии солдаты Петлюры не могли. Потерпев поражение от большевиков, и Симон Петлюра, и генерал Хоронжий Тютюник с остатками своих войск нашли убежище в Польше. Владимира Колпакчи вернули в Питер. Возникла новая угроза. Против власти большевиков выступили балтийские матросы, еще недавно опора советской власти. Восстала крепость Кронштадт. Военные моряки были крайне недовольны нехваткой продовольствия и медленной демобилизацией. Другие люди вышли в начальники и наслаждались привилегиями. Балтийцы считали, что заслуживают большего. Чтобы противостоять восставшим в Кронштадте морякам, мобилизовали партийный актив. Прямо во время работы 10-го съезда партии в марте 1921 года 300 делегатов, имевших военный опыт, отправили в Петроград и распределили по воинским частям, которым предстояло атаковать мятежный Кронштадт. Красноармейцы не горели желанием сражаться против кронштадтских матросов. Делегаты съезда должны были поднять их в бой. Колпакчи командовал южной группой войск 7-й армии. При подавлении кронштадтского мятежа был контужен. Осенью 1923 года Владимира Колпакчи назначили комиссаром 3-й туркестанской стрелковой дивизии. Потом перевели в штаб войск восточно-бухарской группы. Михаил Васильевич Фрунзе присоединил к Советской России территории бывших вассалов Российской империи — Хивинское и Бухарское ханство. Но проблема возникла с так называемыми басмачами. Это отряды местных жителей, которые хотели сохранить свою независимость. Басмачи представляли собой сплошь партизанские отряды, почти исключительно конные, вспоминал бывший генерал-лейтенант царской армии Федор Федорович Новицкий, который у Фрунзе был начальником штаба. Противник этот был зачастую совершенно неуловим и буквально на глазах наших отрядов иногда растворялся в окрестных селениях. Немедленный повальный обыск, коих часто не давал никаких результатов. Псевдоним Мавр. В 1925 году Колпакчи поступил в военную академию имени Фрунзе. После окончания служил в Белорусском военном округе, командир дивизии, заместитель начальника штаба округа. Осенью 1936 года комбрига Колпакчи командировали в республиканскую Испанию, где военные во главе с генералом Франко подняли мятеж. Им помогали фашистская Италия и нацистская Германия. В Испании Колпакчи воевал вместе с будущим министром обороны, маршалом Родионом Яковлевичем Малиновским. Под псевдонимом «Мавр» он служил советником заместителя начальника генштаба, командующего армейским корпусом. Генерал-майор артиллерии, доктор военных наук Михаил Поликарпович Ботин вспоминал испанские события. Существовала угроза выхода итало-фашистов на Гвадалахару, откуда дорога на Мадрид оставалась открытой. Противник имел здесь многократное превосходство в силах. Было решено перебросить под Гвадалахару уже испытанные в боях зенитные батареи немецких, французских и чехословацких антифашистов. Я отправился к нашему общевойсковому советнику комбригу Колпакчи за получением боевой задачи. «Привет, сердечный зенитчикам! Вы здесь очень нужны!» — улыбнулся комбриг. «Давайте-ка сразу к делу. Смотрите на карту!» Колпакчи показал, где разместить зенитные батареи. Предупредил. На главном направлении наступления итальянцев возможен прорыв их танков. Ваши батареи должны быть готовы к отражению их атак. Нацистская Германия перебросила на помощь испанским мятежникам современную авиацию. Испания стала своего рода испытательным полигоном нового оружия и тренировочной базой, где солдаты и офицеры вермахта проходили боевую обкатку. Немецкий легион «Кондор» испытывал новые самолеты и осваивал методы ведения воздушного боя. Офицеры «Люфтваффе» именно в Испании разработали тактику поддержки авиации наземных войск. Вражеские самолеты сваливались с неба, как коршуны, снижались до бреющего полета, обрушивая свой огонь на боевые порядки республиканцев, вспоминал генерал Ботин. «Мы, зенитчики, взяли на себя всю тяжесть борьбы с низколетящими самолетами. Летчикам отводилась задача сбивать самолеты противника, начиная с высоты от 500 метров и выше». Выполняя указания комбрига Колпакчи, основные усилия зенитных батарей мы сосредоточили на решающем направлении. Сражение под Гвадалахарой закончилось. Разгром 60-тысячного итало-фашистского корпуса означал провал очередной попытки мятежников овладеть Мадридом. Командующий армией. После Испании комдив Колпакчи служил в Забайкальском военном округе. Маршал Иван Степанович Конев вспоминал, как в 1940 году он вступил в командование войсками округа. В Забайкалье формировалась 16-я армия, которой командовал генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин, военачальник с яркой, но трагической судьбой. Одним из корпусов в армии командовал Владимир Яковлевич Колпакчи, рассказывал Конев. Гибкий, умный, находчивый, отлично подготовленный командир. Корпусом командовал уверенно. В декабре 1940 года генерал-майора Колпакчи утвердили начальником штаба Харьковского военного округа. Войну он начал в должности начальника штаба только что сформированной 18-й армии. Штаб армии составили офицеры органов управления Харьковского округа. В ее состав из Киевского особого военного округа передали 17-й стрелковый и 16-й механизированный корпуса, 64-ю истребительную и 45-ю смешанную авиационную дивизии. В первые недели и месяцы войны 18-я армия вела тяжелые оборонительные бои с превосходящим силами противником. Вот когда Колпакчи освоил науку жесткого сопротивления, умение наносить чувствительные контрудары, уничтожать живую силу и технику врага. 18-й армией командовал генерал-лейтенант Андрей Кириллович Смирнов, который служил офицером еще в царской России. Но силы были неравны. Основные силы армии оказались в окружении. В начале октября в Запорожской области генерал Смирнов, прорываясь из окружения, погиб. Начальник штаба 18-й армии генерал Колпакчи доложил командованию. Оперативная группа штаба армии с частями 274-й стрелковой дивизии прорвалась на восток. Командарм Смирнов убит. Вся ответственность за бойцов и командиров армии легла на Колпакчи. В те тяжелые дни пересеклись судьбы генерала Колпакчи и одного из самых знаменитых летчиков, будущего трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. 4 октября 1941 года его истребитель был подбит в воздушном бою. Покрышкин сумел посадить машину прямо в поле, недалеко от линии фронта. Он хотел вывести свой самолет на грузовике, но оказавшиеся в окружении части 18-й армии отходили, и ему пришлось сжечь самолет. Он запомнил командующего 18-й армии. «Высокий, статный. Генерал вопросительно смотрит на меня красными, воспаленными от пыли и недосыпания глазами». Вместе с Колпакчи и 18-й армией будущий маршал авиации пробивался к своим. Владимир Яковлевич вывел из окружения штаб армии и личный состав с боевой техникой. И в декабре 1941 года был утвержден начальником штаба Брянского фронта. Маршал Покрышкин потом говорил: «Тот, кто не воевал в 1941-1942, не знает настоящей войны». В 18-ю армию начальником политотдела назначили полковника Леонида Ильича Брежнева. Поэтому эта армия вошла в историю. Представить к награждению. В мае 1942 года генерал Колпакчи принял под командование 62-ю армию, которая предстояла сыграть решающую роль в Сталинградской битве. К Волге рвалась 6-я немецкая армия, которой командовал генерал Фридрих Паулюс. Он прошел Первую мировую и вошел в число тех офицеров, которых после поражения Германии оставили служить в Рейхсвере, численность которого была ограничена Версальским договором. Паулюс командовал ротой и батальоном, служил начальником штаба в корпусе генерала-танкиста Хайнца Гудериана. Так Паулюс оказался в кругу молодых офицеров, которые делали ставку на наступление и видели в танковых и моторизованных частях универсальный инструмент успеха на поле боя. Немецких танкистов поддерживал фюрер. Адольф Гитлер, увидев танки на маневрах, восхищенно произнес: «Вот то, что мне нужно! Вот то, что я хочу иметь!» Фридриха Паулюса генерал Гудериан считал добросовестным и трудолюбивым, но полагал, что в боевых условиях ему не хватит решительности, жесткости и командирского опыта. Хайнц Гудериан оказался прав, Паулюс будет разгромлен. Но пока что ему покровительствовал генерал-фельдмаршал Вальтер фон Райхенау, назначенный командующим группой армий Юг. Фридрих Паулюс, который не командовал ничем крупнее батальона, был произведен в генералы танковых войск и поставлен командовать 6-й армией. Паулюс начал наступление на Сталинград. Перед войсками Сталинградского фронта стояла одна задача — не пропустить немцев к Волге. 62-я армия Колпакчи оказалась на направлении главного удара вермахта, и поначалу преимущество было на стороне Паулюса. Сталин был крайне недоволен. 28 июля 1942 года вождь подписал приказ номер 227. В нем говорилось: «Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу родину. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника, должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования». Ситуация вокруг Сталинграда в ту пору — предмет особого беспокойства. Сталин отправил под Сталинград вместе с Жуковым члена Оргбюро и секретаря ЦК партии Георгия Максимилиановича Маленкова. Потом вызвал обоих для доклада. Когда Жуков закончил свой доклад, Сталин строго спросил Маленкова: «А почему вы, товарищ Маленков, в течение 3 недель не информировали нас о делах в районе Сталинграда?» «Товарищ Сталин, я ежедневно подписывал донесение, которое посылал вам Жуков», — удивленно ответил Маленков. «Мы посылали вас не в качестве комиссара к Жукову, а как члена Государственного комитета обороны, и вы должны были нас информировать», — строго заметил Сталин. Колпакчи получил тяжелое ранение в плечо. Ему практически оторвало руку. Знаменитый хирург-академик Александр Васильевич Вишневский настаивал на ампутации. Колпакчи категорически отказался. Впоследствии разработал руку ценой неимоверных физических усилий. 62-ю армию вместо Колпакчи возглавил генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков. Но начальник генерального штаба, маршал Александр Васильевич Василевский, высоко оценил действия генерала Колпакчи. А Сталин прислушивался к Василевскому. «Выходит, — сказал Сталин, — мы не знаем своих организаторов операций. Зачем же сидят рядом с командующими члены военного совета? Считаете ли вы, что этот генерал по-прежнему может успешно командовать армейским объединением? Маршал Василевский нисколько не сомневался в военных талантах Владимира Яковлевича. В ноябре 1942 года генерал Колпакчи был назначен командующим 30-й армией. Он освобождал город Клин, громя при этом моторизованные и танковые дивизии противника. На следующий год его войска выбили немцев из Ржева. В апреле 1943 года его армия стала 10-й гвардейской. В мае 1943 года Владимир Яковлевич принял под командование 63-ю армию, входившую в состав Брянского фронта. Тогдашний заместитель командующего фронтом, герой Советского Союза, генерал армии Иван Иванович Федюнинский, вспоминал: «Колпакчи, смуглолицый, подвижный, отличался незаурядными организаторскими способностями». После Курской битвы Колпакчи представили к ордену Кутузова первой степени. «Генерал-лейтенант Колпакчи», — говорилось в наградном листе, «приняв 63-ю армию, энергично и умело готовил части к боевым действиям. Наступление немцами 5 июля 1943 года на участке обороны 63-й армии части армии успешно отразили, нанесли большие потери противнику в людях и технике. 63-я армия 11 июля перешла в наступление. Благодаря правильной и умелой организации взаимодействия всех родов войск, оборона противника была прорвана на всю тактическую глубину. Успешно развивая наступление, генерал-лейтенант Колпакчи умело руководит действиями частей армии, которые 5 августа ворвались в город Орел и в жестоком бою очистили его от фашистских захватчиков. Благодаря умелому и правильному руководству генерал-лейтенанта Колпакчи задача военного совета была выполнена. Генерал Колпакчи наступает, и его имя все чаще звучит в победных сводках. 19 сентября 1943 года Сталин распорядился: «Войска генерал-лейтенанта Колпакчи 18 сентября 1943 года к югу от Брянска форсировали реку Десна на широком фронте и, овладев городом Трубчевск, успешно развивают наступление на запад. За смелые и решительные действия при форсировании реки Десна командарма, а также командиров отличившихся соединений и частей представить к награждению орденами Суворова». 10 ноября 1943 года войска Белорусского фронта начали Гомельскую операцию. Командующий фронтом Рокоссовский рассказывал: «Быстрое овладение Гомелем, крупным областным промышленным центром, являлось важной задачей по оперативным и политическим соображениям. Это учитывал и противник. Немцы превратили его в мощный опорный пункт. Центральный фронт был переименован в Белорусский и получил основную задачу — приступить к операции по освобождению от гитлеровских захватчиков Беларуси. Наше наступление началось на широком фронте. В нем приняли участие 3-я армия генерала Горбатова, 63-я армия генерала Колпакчи, 48-я армия генерала Романенко, 65-я армия генерала Батова. Соединение 63-й армии и части сил 48-й армии сломили сопротивление гитлеровцев, штурмом освободили Гомель и, преследуя разбитого противника, вышли к Днепру». В феврале 1944 года генерал-полковник Колпакчи стал начальником штаба 2-го Белорусского фронта. Участвовал в разработке операции «Багратион», цель которой — разгромить группу армий «Центр», сильнейшую военную структуру вермахта. В апреле Колпакчи был назначен командующим 69-й армией. Он прорвал оборону противника, форсировал реки Западный Буг и Висла и был отмечен полководческим орденом Суворова первой степени. «Войска армии», — говорилось в наградном листе, — «искусно и скрытно сосредоточились для нанесения удара и в результате решительных действий прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника, с боями форсировали крупную водную преграду, Западный Буг, прошли на запад до 200 километров. В результате действий армии был обеспечен успех фронтовой операции по разгрому противника и выход наших войск к реке Висла. Георгий Константинович Жуков писал: «Немецкое командование, отдавая себе отчет о значении захваченных советскими войсками на Висле плацдармов, бросило против частей 8-й и 69-й армии значительные силы, в том числе танковую дивизию СС «Герман Геринг». За плацдармы разгорелись кровопролитные бои. Но, как ни устремлялся противник, в яростной атаке все они были отбиты советскими войсками с большими потерями для немцев. Надо отдать должное командующему 69-й армии генералу Колпакчи и командующему 8-й гвардейской армии генералу Чуйкову. Они с большим искусством и решительностью руководили сражениями за захват и удержание плацдармов на Висле. Генерал-полковник Василий Митрофанович Шатилов вспоминал: «Владимира Яковлевича Колпакчи я видел впервые, однако был немало наслышан о нем, знал, как много довелось пережить Владимиру Яковлевичу в свои неполные 42 года. Меня поразила внешность Колпакчи, черный, как смоль, волосы и светло-серые глаза, плотно сжатые волевые губы и тихий приятный голос. Генерал был спокоен. Не было заметно, что он подавлен или раздражен, хотя, как я узнал вскоре, в тех условиях оставаться таким ему было не очень-то просто». Взять Берлин. С середины апреля 1945 года армия генерала Колпакчи участвовала в Берлинской стратегической операции, цель которой — взять столицу нацистской Германии и окончательно разгромить вермахт. Но сопротивление врага не ослабевало, накал боевых действий не спадал. Адъютант одного немецкого генерал-фельдмаршала рассказывал после войны: «Бои шли уже на немецкой земле, и на карту было поставлено само существование Германии. Мы всегда летали на двух шторхах, чтобы, если с одним что-то случится, можно было бы пересесть на другой. Шторх — легкий разведывательный самолет. Немецкие военачальники использовали его и как личный транспорт. Командующий спросил меня: как вы поступите, если самолет подобьют и возникнет угроза попасть в плен? Я ответил: господин генерал-фельдмаршал, ничего другого не остается, кроме как застрелиться. Он сказал: у меня есть капсулы с цианистым калием. Не хотите одну из них? Да, сказал я, охотно. С тех пор я носил капсулу с ядом в нагрудном кармане кителя. Другие немецкие офицеры, сознавая неминуемость полного разгрома, искали утешение в спиртном. В вермахте не возбранялось употребление алкоголя. Генерал медицинской службы Вальтер Киттель писал: «Только фанатик откажется дать солдату то, что поможет ему расслабиться и насладиться жизнью после того, как он вышел из битвы, или станет выговаривать ему за то, что он позволил себе выпить с боевыми товарищами». А среди тех, кто имел доступ к аптечке, развился морфинизм. В первую очередь наркоманами становились сами военные медики. Один из немецких офицеров-медиков вспоминал, как в конце войны, страшась поражения, они боролись со стрессами. Утро начинали стаканом коньяка. Днем делали две инъекции морфина. Теперь части вермахта не в силах были остановить генерала Колпакчи. В ноябре 1944 года он был произведен в генерал-полковники. Его армия участвовала в Висло-Одерской и Берлинской операциях, где требовались и опыт, и умения. Военные таланты генерала Колпакчи по-особому проявились в ходе наступления. 16 января 1945 года Верховный главнокомандующий отметил успехи Первого Белорусского фронта, которым командовал маршал Жуков. Сталин особо выделил: «В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-полковника Колпакчи». Вождь приказал: «За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев». За отвагу и геройство, проявленные в ходе Висло-Одерской операции, Колпакчи В апреле 1945 года отметили золотой звездой Героя Советского Союза. В наградном листе написано: «Генерал-полковник Колпакчи умело подготовил и мастерски провел операцию прорыва в январе-феврале 1945 года, прорвав сильно укрепленную оборону и разгромив группировку противника. Войска армии развили стремительное наступление. Войска армии прошли с боями 570 километров, освободив большое количество городов и населенных пунктов территории союзной нам Польши. За искусно проведенную операцию по прорыву сильно укрепленной долговременной обороны противника, умелое руководство при форсировании реки Одер и выход войсками на территорию Германии, генерал-полковник Колпакчи достоин высшей правительственной награды — звания Герой Советского Союза. Под ударами советских войск Восточный фронт немецких войск рухнул. Остатки вермахта беспорядочно отступали. Имперский министр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер доложил Гитлеру, что экономика страны больше не существует. Вермахт не получает ни горючего, ни боеприпасов. Советские танки приближаются к Берлину. На рассвете 21 апреля началось наступление Красной армии на Берлин. Обитатели имперской канцелярии проснулись под грохот канонады. В последние недели Гитлер вел себя как пациент клиники для нервнобольных. Он отдавал приказы, которые некому было выполнять. От природы он был лишен мужества, болезненно переживал неудачи. Малейшее поражение рождало в нем растерянность. Он понял, что потерпел катастрофу. Истерически крича о том, что его предали и бросили, он даже заплакал. Он испытывал жалость к себе. Фюрер смертельно боялся попасть в руки союзников, понимал, что его ждет. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль твердо сказал: «Если Гитлер попадет к нам в руки, мы его обязательно казним. Он не монарх, который может оправдываться тем, что за все отвечают министры, как это утверждал кайзер Вильгельм. Этот человек — олицетворение зла. Как казнить? На электрическом стуле, как гангстера. Мы сможем получить электрический стул у американцев по ленд-лизу». 30 апреля Адольф Гитлер покончил с собой. Через несколько дней Берлин был взят, нацистская Германия капитулировала. На боевом посту. После войны Владимир Яковлевич Колпакчи продолжал службу в самых разных регионах нашей необъятной страны. Командовал войсками Бакинского военного округа, 40-й армии Одесского военного округа, 1-й отдельной краснознаменной армии Забайкальско-Амурского военного округа. Он понимал, что надо следить за военной наукой и искусством, которые развиваются. В 1951 году окончил высшие академические курсы при Высшей военной академии имени Ворошилова, Академия Генштаба. Командовал войсками Северного военного округа. А потом его вызвали в Москву, в Министерство обороны. Министром тогда был маршал Жуков. Георгий Константинович поручил Владимиру Яковлевичу возглавить управление военно-учебных заведений, а через несколько месяцев сделал начальником главного управления боевой подготовки сухопутных войск, которыми после войны сам командовал. В 1957 году главнокомандующим сухопутными войсками стал маршал Андрей Антонович Гречко, будущий министр обороны. В 1960-м его сменил маршал Василий Иванович Чуйков. Он сделал генерала Колпакчи своим заместителем. Развитие военной техники, прежде всего появление ядерного оружия, требовало перемен в военной стратегии, организации войск и системе боевой подготовки. Передовые теоретики утверждали, что исход войны решит оружие массового уничтожения. Сплошной линии фронта не будет и не понадобятся крупные группировки сухопутных сил и бронетанковой техники. Поэтому главное, в чем нуждается армия, это эффективные и надежные средства доставки ядерного оружия. Максимум, что следует сделать, усилить боевые возможности авиации как единственного рода войск, способного нанести ядерный удар. Кому-то сухопутные силы и флот казались устаревшими и ненужными. Но генерал Колпакчи сознавал значение сухопутных войск, основу военной мощи страны, освоение новой техники и новой тактики, поддержание высокого уровня боевой подготовки — все это требовало большой работы, которой он себя посвятил. В сухопутных войсках создавали мотострелковые части с большим количеством танков и артиллерии. На вооружение приняли танки нового поколения, бронетранспортеры и разведывательные машины. Приступили к испытаниям боевой машины пехоты. Формировались вертолетные полки, способные перебрасывать войска и грузы, десантировать воздушные десанты. Они подчинялись сухопутным войскам. Профессор, доктор технических наук Василий Михайлович Буренок так оценивал те годы. Военно-техническая политика меняла приоритеты в сторону придания системе вооружения армии и флота нового облика. Создавались системы и комплексы управляемого оружия, проводилась широкая автоматизация процессов управления войсками и оружием, внедрялись образцы вооружения новых поколений. По своей сути, это и было создание инновационной армии. Генерал Владимир Яковлевич Колпакчи был счастлив и в личной жизни. Его дочь, заслуженная артистка России Марина Колпакчи-Кузнецова, танцевала в балете Большого театра. Она вышла замуж за известного партийного работника Валерия Кузнецова, сына Алексея Александровича Кузнецова, второго, а затем первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии. Во время Великой Отечественной он был членом военного совета Ленинградского и Северного фронтов и в самое трудное время блокады взял на себя руководство осажденным городом. Генерала Колпакчи ждала большая карьера. В мае 1961 года он был произведен в генералы армии. Но всего через 12 дней роковая случайность поставила точку в биографии выдающегося военачальника. 17 мая 1961 года на военных учениях произошла авиационная катастрофа. Потерпел аварию вертолет Ми-4 и погиб герой Советского Союза, генерал армии Владимир Яковлевич Колпакчи. Главнокомандующий сухопутными войсками и заместитель министра обороны генерал армии Валентин Иванович Варенников вспоминал: «Надо заметить, что на эту должность назначался как на повышение уже опытный командующий войсками военного округа. И не просто опытный, а достойный военачальник, способный учить и строго спрашивать с командующих военных округов. Вот всеми этими качествами высшего класса и обладал генерал Колпакчи, который был не просто профессионалом, незаурядным организатором и отличным военачальником, а вообще особенным человеком широкой, многогранной эрудиции. И когда он на учении погиб в вертолетной катастрофе, то скорбели все вооруженные силы, и не только».